Глава 39. Вадим. Что, блядь, произошло? Меня 2 дня не было в стране. Что я мог сделать за это время? Что? И при чем тут Вика? Что она сказала? Откуда она вообще здесь взялась? Отец не приглашал Зиминых, не мог просто. Я ушел искать родителей, чтобы разобраться в обвинениях. Даже на Барсова похер, хоть он и Мальвину мою обнимал. Козёл. «Мама!» Я настойчиво вырвал ее из группы активно дискутирующих гостей. «Что тут происходит? Что с Катей?» «Прилетел», — жестко смерила меня взглядом. «Ты мне объясни». И напустилась на меня. «Ты говорил, Катю любишь, семью вернуть пытаешься. А потом Вика заявляет, что вы женитесь». «Мам, да о чем ты? О чем вы все? Я ничего не понимаю». Вика заявилась сюда, предъявила браслет, который ты Кате на день рождения прислал, и сказала, что это обручальные кольца на нем, что вы женитесь. Еще и при Вероничке. Я велела выставить ее из отеля. «Что?» — шепотом переспросил. «Какой лютый пиздец, сука. Какая же она сука. Хочешь с людьми мягче, думаешь, плюсик в карму будет, чтобы уменьшить градус ненависти в нашем грёбаном грешном мире. Но, видимо, некоторым нужно не просто быть оставленными, но еще и посланными нахуй жестким пенделем под задницу. Где она?» «Вадим», мама смягчилась, за руку меня попыталась взять. «Ладно, сам найду». Я прошел мимо накрытых столов, за которыми уже пили гости. Не слышал тупых шуток хлыща из камеди, за бешеные бабки взявшего на себя роль ведущего. Сначала нужно с дочерью поговорить, потом с Катей, затем разберусь с овцой Зиминой. Все, дипломатия закончилась. Ника нашлась в фотозоне с 2 девочками и аниматором в костюме Харли Квинн. Хм, это точно для детей? Отец, точнее агентство, которое занималось организацией, должно было продумать все. Досуг для дорогих гостей, их отпрысков, для Ники специально приглашенных, чтобы со взрослыми, много, очень много пафосных взрослых, не скучала. И даже для собак, с которыми явились некоторые дамочки. «Привет, дочь». Я вошел в круг и ее по голове погладил. Ника обернулась и, не ответив, ушла на декоративные качели, украшенные цветами. «Никусь». Я присел перед ней, заглядывая в грустные глаза. «Доченька, ты обиделась на меня?» «Тварь, какая же Вика тварь! Цензурных определений для нее больше не было». «Ты же говорил, что маму любишь, а сам?» «Я очень люблю маму, очень, и тебя тоже». И щечку погладил, робко улыбаясь. «Мне никто не нужен, кроме вас». «Но Вика сказала, что вы женитесь». «Она пошутила», — мягко ответил я. «Стерва. Мстительная, мелочная и злобная». Ненависть к Зиминой с каждой секундой увеличивалась. Еще можно понять злость на меня или ревность Кате, не одобрить их, но хотя бы ясно, откуда ноги растут. Но ребенок, сука, ребенок, при чем? «Плохая шутка», — пробурчала Вероничка. Я сел на качели, и она перебралась ко мне на колени. «Пап, а браслет? Я помню, похоже, это маме на день рождения прислал». Я тихо выдохнул, обдумывая каждое слово. Нужно не солгать и постараться донести правду так, чтобы дочь не начала меня ненавидеть. Последствия моих поступков, похоже, еще долго будут мне в спину камнями лететь. Это мой гнев, злость, ярость сделали, мой эгоизм, вспыльчивость, неумение признавать ошибки. Теперь они снежной лавиной меня и моих родных и любимых накрывают. Ладно меня, но их за что? Мама была очень обижена на меня, осторожно начал я, и не приняла подарок. А я дров наломал. «Наломал дров, это накосячил?» — уточнила Вероника. «Именно. И за курносый носик легко ущипнул. Тебе бы в интернете поменьше сидеть, а с книгой побольше». «Обязательно», — кивнула она. «И?» «Ага, съехать не получилось. Не то чтобы хотел, но надеялся». После расставания с мамой я столько глупостей сделал. Жизнь на самотёк пустил. Браслет отдал, доченька. Я посмотрел ей в глаза, морально готовясь к исходу, который может мне совсем не понравиться. Но рано или поздно Ника заинтересуется и узнает. Я должен рассказать сам. Я сделал очень больно маме. Я предал нашу любовь. Я очень об этом жалею, очень. Если мама не сможет простить меня... Я сбился. Как же это сложно. Легко быть крутым мужиком, деньгами и силой вопросы решать, правым себя считать. А вот честным быть сложно. Признаваться в своих грехах перед своим продолжением до боли трудно. Но Ника должна знать, чтобы быть лучше меня. Я так хотел для тебя быть примером, быть хорошим человеком. А вышло, что я совсем не герой. Надеюсь только, что ты позволишь быть рядом, быть твоим папой. Ты мой герой. Она обняла меня за шею и поцеловала в щёку. Ты добрый и любишь меня. И маму, и деда с бабой, и других деда с бабой. Баб Машу и Баяна. Я облегчённо выдохнул. Дочка верит мне и в меня, а это уже очень много. Теперь нужно, чтобы и Катя поверила. Я вернулся в зал, рыская взглядом, перепрыгивая с одного на другое, разыскивая среди разреженных женских лиц одно единственное. Нашёл, конечно. Екатерину Полонскую невозможно было не заметить. Красивая, как ночное небо, и недоступная, как звезда. Не было женщины прекраснее ни в этом зале, ни во всём мире. Такую не то что завоевать тяжело, даже взгляд поймать нереально. Катя меня не замечала. Мы должны были сидеть за одним столом, но она практически не подходила и всегда была в компании. Танцевала, общалась, смеялась. Её язык не повернулся бы назвать брошенной женой, даже если бы кто-то и хотел позлословить. Это я был неприкаянным бывшим мужем. Ещё и Барсов возле неё крутился. Я пытался греть себя мыслью, что она с ним пришла, чтобы меня позлить, заставить ревновать. Но Катя не использовала бы человека. Он ей приятен, это очевидно. И меня разрывало от ревности. Внутри острый кинжал щекотал сердце. Немного надавить и конец. И я ничего не мог сделать. Просто не имел права. Я потерял эту женщину. Теперь она открыта всему миру. Моя любимая. Моя Мальвина. Катя может выбрать любого. А Буратино стоит и локти деревянные кусает. «Можно вас пригласить на танец?» Я моргнул, мыслями возвращаясь в настоящее. «У нас тут белый танец», — объявили вроде. Катя, естественно, уже танцевала. На этот раз не с Козлиной Барсовым, на том спасибо. Отцу не хотелось бы портить юбилей, но есть опасения, что драки быть. «Блядь, а это кто возле меня?» Какая-то девица с декольте до пупка. Губы сделаны, сиськи стоят, как приклеенные. Ноги, конечно, от ушей, но ничем не прикрыты. Ещё чуть-чуть и свою Марианскую впадину засветит. Таким только папиков кадрить. Чем старше, тем надёжнее. «Вам клиент нужен 60+, а я не танцую». «С ней, естественно». А вот шанс поймать Катерину Мальвиновну появился. «Надеюсь, мне повезёт». «Отец родной ведь подарит мне танец?» «Пап, уступишь мне свою очаровательную партнёршу?» Он остановился, на Катю, изумлённо ресницами хлопавшую, посмотрел, потом на меня и снова на неё. «Уже виновата». «Конечно, но береги её». «Полонский, если ты останешься и дашь мне немедленно уйти, я не устрою скандал», — прошипела Катя. Я уверенно повёл её, вспоминая па, который разучивал ещё в школе и применял, репетируя наш танец молодожёнов. Нежно к себе прижал, надышаться ею не мог. Её любимый аромат играл на коже сегодня как-то по-особенному. Кружил и интриговал. Доля ангела. Кате он невероятно подходил, только почему у ангелов такая доля? Я не уверен, но, вероятно, потому что к ним всегда тянулись тёмные люди. Хотели исцелиться в солнечных лучах, прощение и искупление заслужить. а в итоге марали светлую душу, боль причиняли. Я не надеялся стать ангелом, но пытался очиститься от скверны. Заблудшие души всегда идут на свет, и я шел. «Кать, это все ложь, я не женюсь». И не собирался. «Что-то вокруг тебя слишком много женщин, которые о тебе лгут». «С чего?» — едко поинтересовалась. «Потому что дал им повод», — согласился я. «Потому что вел себя паршиво, недостойно мужчины, особенно твоего мужчины». Я немного отвлекся, и мы чуть не столкнулись с другой парой. «Давай поговорим наедине». «Нет, Вадим». Но мы вальсировали как раз у входа в зимний сад, и я стремительно увлек ее в сверкающий полумрак. «Я не хочу больше слушать». Оказавшись под раскидистой ивой, Катя попыталась оттолкнуть меня. «Ты отдал ей браслет», — упрекнула горько. «Я догадывалась, но хотелось бы ошибиться». «Отдал», — обреченно признал. «Не буду оправдываться, рассказывать, как произошло, но я не делал никому предложений. Ни на ком, кроме тебя, я не женюсь. Я знаю, что такое любовь, и на меньшее больше не соглашусь. А люблю я только тебя». «Может, еще и целибат примешь?» Катя, кажется, развеселилась. «У меня и так уже целибат, после тебя никого не было». Она только фыркнула недоверчиво. «Если это хотя бы чуть-чуть приблизит меня к тебе, то даже монахом стану». «Вадим, из тебя монах, как из меня балерина». «Из тебя получилась бы прекрасная балерина». «Кать, ты такая красивая». Я не удержался, повело меня. Руки на талии сомкнул и прижался. «Нужна она мне, рядом хочу быть. Просыпаться, обнимать, любить. Люблю тебя». «Покажи мне красивую женщину, и я покажу тебе мужчину, которому надоело с ней спать». Удар рассчитан точно и нанесен профессионально. Но не про меня. Я горю весь, ее хочу. Куда там надоело? «Полонский, ты вообще...» — шикнула, когда посадил ее на декоративный и достаточно высокий пень, так, чтобы между длинных ног оказаться. И да, мы в саду были не одни, но густые ветки скрывали. «Кать, это разве надоело?» Я вжался в нее пахом, потерся сладко, к шее губами прижался, кожу нежную через тонкие чулки лаская. «Это разве целибат?» — шепнула разочарованно. «На меня виртуальное ведро ледяной воды вылилось. Она не шутит сейчас, да? И с ней самой тоже нельзя?» «Хорошо». Я легко подхватил ее и на ноги поставил. У меня и в голове пожар, и в брюках дымилось. Но если это шанс, я его использую. «Только скажи, веришь, что нет у меня никого? Что ничего с Викой больше нет?» «Мне нужно немножко веры и немножко надежды», — улыбнулся с горчинкой. Катя колебалась, губы кусала, на меня прожигающим взглядом смотрела. «Мне сложно, Вадим. Слишком много было всего. Слишком больно. Но я хочу верить, что ты не лжешь хотя бы самому себе». Мне стало легче. Если она верит, то я все смогу. Пусть чуть-чуть, пусть в меня, а не мне, но верит. Ника так навеселилась, что в 11 уже едва держалась на ногах. Она свалилась в кресло, в телефоне начала ковыряться. Верный признак увозить ее. «Ты у нас останешься или с мамой поедешь?» — спросила моя мать у Веронички. «С мамочкой поеду». И Катя прижалась, отчаянно зевая. «Правильно, котенок», — поддержал я. «Езжай с мамой, чтобы ей не скучно было». Мы с Катей взглядами пересеклись, затем она возмущенно глаза закатила. «Спалила меня. Да, я подстраховывался, боялся, что она домой козла одного пригласить может. Вариант, конечно, не панацея, но я сейчас и через решету воду носить готов». Тем более Барса втерся неподалеку. Он стоял на выходе и с кем-то оживленно беседовал, но на Катю взгляды бросал. Хрен он получит ее, по крайней мере, сегодня. Блять. Он рядом с ней весь вечер торчал, но домой не уедет и приглашение не получит. У них явно не те отношения, чтобы его Нике представлять. Катя, в отличие от меня, не идиотка, и таких косяков, как я с Викой устроила, не совершит. Если она познакомит Нику с мужчиной, это будет серьезно. «Я завтра утром за ней заеду», — сказал, заглядывая в салон Бентли. «Я сама привезу ее к твоим родителям. Не нужно приезжать», — ответила Катя. «Завтра разберемся с этим. А сегодня меня ждет очень серьезный разговор с госпожой Зиминой. Найти бы ее только». Я очень нехорошо улыбнулся. «Найду. Обязательно найду». Я обернулся, чуть носом не столкнувшись с Барсовым. Он не был доволен, но старался выглядеть равнодушным. «Я тоже очень не рад, что он на Мальвину мою виды имеет. Но я же типа цивилизованный». «А хотелось бы подраться. С мужиками проблемы легче решать, чем с женщинами». «Плохой тебе ночи», — бросил, набрав Вику. Убежала сучка. «И тебе заболеть», — услышал в ответ. «Его тоже оставлю на потом. Будет еще время. Сейчас на очереди Викуся».